Он на зов явился. Конечно, статистика, которую я получил на утро, не была ошибкой репрезентативной. Прямо скажу, пробелов в ней было больше, чем сведений. Но кое-какую пищу для ума она, тем не менее, дать могла. Среди 102 наших бывших пациентов, о которых Катечка успела что-то выяснить, были такие, что продолжали вполне успешно и плодотворно работать в тех учреждениях, в которых мучились тогда, когда им пришлось обратиться, или они были направлены к нам. Некоторые из них получили повышение, а некоторые из этих некоторых получали их неоднократно. Были такие, что сменили место работы, как правило, удачно и в творческом, и в финансовом плане. Трудящиеся из числа вольных художников успешно продолжали таковыми оставаться. Были и такие, что сваливали за границу, и сведения о дальнейших их карьере, разумеется, этак вот запросто было не раздобыть. Катечка и не пробовала. А меня благополучно свалившие и не интересовали. Примечательным и, как мне сразу показалось, имеющим отношение к делу, было вот что. 17 человек из этих 102 в течение буквально последних полутора лет пострадали от разнообразных и не всегда понятных стечений несчастных и роковых обстоятельств. Кто-то менингитом заболел или энцефалитом. Врачи не всегда бывали тверды в диагнозах. Жить-то живут-поживают, а вот творить слабо стало. Дай бог вспомнить, как звали. Кто-то с лестницы упал, кто-то в автокатастрофу попал. 7 из этих 17 отравились недоброкачественным алкоголем. То есть именно такое предположение высказывалось относительно всех 7. По каждому, разумеется, абсолютно независимым образом. И высказывалось, как я понял, потому только, что больше предполагать было нечего. Диагноз было трудно поставить. Где-то пригубил, и привет. Тяжелая интоксикация, потеря разумения, рвота, кома. А потом мозги отшиблены, будто не было. В одном случае милиция просто-таки землю рыла. Пострадавший был из высокопоставленных. По нулям. Праздничное застолье в хорошем ресторане. Пили только качественное хлебово, ели только качественную хавку. Из кожи вон лезли с искари в течение нескольких недель, пытаясь определить, кто и как торгует столь освежающим напитком и каков этот напиток конкретно, но ничего не выяснили. Легко узнать, кто из России уже уехал. Спросил, и тебе ответили. А вот узнать, кто собирался уехать, но по тем или иным причинам остался, куда труднее. Дело тут интимное, и мало кто начинает прежде, чем билет в кармане и багаж в чемодане, тарахтеть о том, что привалило позволяющее расплеваться с отчизной удача. Тут и чисто суеверная боязнь сглазить, и вполне материалистическая боязнь, что друзья-коллеги ножку подставят. Да и застарелые страхи, укоренившиеся еще со времен борьбы с сионизмом. Была, говорят, такая. Но добросовестной Катечке удалось выяснить, что аж 4 пострадавших от злого рока, трудящихся, получали приглашение кто из страны Мальборо, кто из иных, почти столь же вожделенных. Эти приглашенные принадлежали к совершенно разным епархиям, и уразуметь что-либо из перечня их профессий оказалось совершенно невозможно. Физик, археолог, социолог и астроном. В огороде, что называется, бузина, а в Киеве – кучма.